Глава 47. Войско Донское, Черкасск, 24 декабря 1708 года. Натиск нашей армии на Тулу не удался. Полковник Иртенев получил от своего царя повышение в чине и серьезные подкрепления, хорошо подготовился и смог организовать оборону города. В связи с этим атаман Беловод, не будь дураком, напролом лезть не стал, прощупал боевые порядки новоявленного генерал-майора, провел несколько незначительных стычек с его полками и отошел обратно к Козлову. Так закончилась боевая осень 3-й армии и нашего разведотряда. Остальные казачьи армии особыми успехами тоже похвастаться не могли, хотя Мечетин все же взял Тамбов, а Калычева овладели Таганрогом. На этом, в общем-то, и все. На 3 зимних и 2 первых весенних месяца серьезных боевых действий не предвиделось, и для воинов в казачьих армии наступала пора отпусков. Год 1708 подходил к концу, и зима вступала в свои законные права. Но в свой черед она уступит главенство весне, и нам придется очень туго. Понимали это не только атаманы и командармы, но и рядовые казаки с бурлаками. И если прошлой зимой имелась возможность распустить по домам до 80% личного состава действующих армий, теперь на отдых посменно уходило не более четверти бойцов. Впрочем, меня и ватажников очередность не касалась, поскольку на Дон мы отправились вместе с командармом Третьим, Беловодом и Тарасом Петровым, которые прибыли в столицу войска Донского на Большой Круг. В Черкасск въехали в полдень, и всем сразу бросилось в глаза, что столица Дона резко переменилась. Новые оборонительные стены и башни, множество присыпанных свежим снегом рвов и редутов, а также большое количество новостроек в самом поселении. Видно, что жизнь тут не стояла на месте, и войсковой атаман решил всерьез сделать из Черкасска небольшой острог посреди множества мелких речушек и ручьев, которые разливаются каждую весну, а настоящий город. Пока это только первые потуги и грандиозные планы на будущее, но зачин сделан. Повсюду виднеются штабеля бревен и большие кучи ломанного горного камня, а за Черкасском расположились лагерем не менее 1500 рабочих, которые роют земельку и отводят в сторону окрестные реки. Раньше-то что? Петр запрещал строить каменные здания, где бы то ни было по всей Руси, кроме Петербурга и Москвы. А теперь запрета для казаков нет, а деньги в карманах имелись. Так отчего бы не построить что-то долговечное и солидное? Вот и закипело строительство. Однако пришла беда, точнее, в скорости нагрянет, когда Русь навалится на нас всеми своими силами, и многие богатые казаки уже жалеют о своей поспешности. Царь Ероха все же замирился со шведами и теперь готовится к большому карательному походу на юг, который начнется весной следующего года. И зная мощь его армии, в которой на данный момент без учета флота и вспомогательных подразделений под ружьем почти 200 тысяч солдат при 500 полевых орудий, многие исправные старожилы начали посматривать в сторону Малороссии, где можно до срока спрятаться от царского гнева. Но до весны время еще имелось, и пока к соседям отправляются только семьи, а сами донские старшины, как и остальные лидеры нашей вольной республики, собрались сегодня в новом здании войсковой избы, где должен пройти общевойсковой круг. От ворот Черкасска мои ватажники направились к дому Лоскута, а Петров, Беловод и я двинулись к войсковой избе. Успели вовремя, так как все командиры вольных отрядов и наиболее авторитетные атаманы уже были в сборе. Большое квадратное помещение с лавками вдоль стен – вот и все условия для проведения общего схода. Вокруг полно людей, и, кивнув отцу, который уже находился в центре, я прошел к примостившемуся в углу за небольшой конторкой Лоскуту, поздоровался с ним и присел рядом. Взгляд направо, взгляд налево. На круг собралось больше 100 человек, в основном знакомые все лица, которые разделены на две группы. Справа донские старшины после разгрома Поздеева и изгнания сторонников Фролова, сильно поубавившиеся в числе и уже не имевшие такого влияния на дела войска, как прежде, но все еще достаточно сильные, чтобы заявить о себе. Слева объединенные общими целями и делами булавинцы и голодьба, которым терять нечего. Все ясно, одни готовы лапки кверху поднять, а другие будут до конца биться. Кто в споре победит, в принципе, ясно и понятно. Сторонников Булавина в два раза больше, чем низовых казаков, и они оппонентов голосами задавят. Тем более, что за них горой Зерщиков и Кумшацкий стоят. Но дело ведь не в том, кто и кого перекричит, а в том, что сейчас необходима консолидация всех сил Дона ради общей цели, которая одна – выживание казачества как народа. В общем, во что выльется противостояние между двумя группировками, я вскоре увижу, тем более, что круг уже начинается. Кондрат поднял над головой атаманскую булаву и выкрикнул: «Атаманы, молодцы! Рад видеть вас всех на втором общевойсковом круге войска Донского!» «Да! Ура! Слава нашему атаману Кондрату!» Булавинцы поддержали своего лидера одобрительным гулом и выкриками, а старшины промолчали, и войсковой атаман продолжил: «Для начала позвольте отчитаться перед вами о том, что сделано за минувший год. Были у нас неудачи, и главное – разгром армии Василия Поздеева, вечная ему память. Однако в целом мы справились со всеми поставленными на прошлом круге задачами. Наши армии взяли приморские крепости, а весь царский флот, который еще не сгнил у причалов, со своими прежними экипажами и большинством офицеров стоит на приколе в Азове и Таганроге». «Знаем», – выкрикнул донской старшина Карп Казанкин, который, по слухам, совсем недавно претендовал на место начальника атаманской охраны, но получил отказ и с той поры затаил на Кондрата некоторую обиду. «Про Россию скажи». «Хорошо, можно и про Россию. Под нашим полным контролем огромная территория от Гурьева и Яицкого городка на востоке до Дмитриевска, Тамбова и Козлова на севере. Орел, Саратов и Тулу пока взять не удалось, ну и бог с ними. Никуда они не денутся». «Не про то вопрос, Кондрат», — снова голос Казанкина, который в поисках поддержки оглядывается на своих товарищей. «Ты нам успехами разум не забивай, а лучше про царя Петра скажи. Говорят, он с Карлом Шведским замирился, независимость Польши и Украины признал, а теперь всем своим войском на нас собирается выступить. Это правда?» «Ишь ты!» Кондрат посмотрел на Карпы и недобро ощерился. «Только недавно ты Петра антихристом величал, а теперь он тебе снова царь. Назад решил сдать? Предательство готовишь?» «Да я не про то, атаман!» Казанкин гонору резко поубавил, отец подошел к нему вплотную и, посмотрев прямо в его глаза, сказал: «Всему свой черед, Карп, и каждому воздастся по делам его. Ты хочешь меня с войсковых атаманов сместить?» «Нет». «А раз нет, слушай меня и не перебивай». «Я все понял». Кондрат вернулся в круг и, оглядев сидящих на лавках атаманов и полковников, снова заговорил: «Итак, мы держим за собой огромные территории, на которых нас поддерживают уже успевшие своих бояр и помещиков переколотить, да добро их разграбить местные горожане и крестьяне. Однако вступать в наше войско они не хотят, а желают воли, за которую не надо платить своей кровью. Поэтому я считаю, что в случае сильного давления на наши армии со стороны царевых войск мы за российские города держаться не станем, а сведем всех людей, кто с нами заодно, и отступим на Дон». «Верно, гутаришь, Кондрат. Хотят свободы, пусть дерутся за нее. Кто с нами, тот уже в казачьих армиях, и семьи этих людей на нашей земле». Сторонники войскового атамана снова поддержали своего лидера, и Кондрат, унимая шум, опять поднял над головой булаву. «Теперь непосредственно к тому, про что Карп Казанкин говорил. Да, царь московский окончил Северную войну и теперь готовится к походу на Дон, который планирует начать от Тулы в конце мая. Сведения об этом точные, так что можете не сомневаться, атаманы молодцы. И известно, что против нас выступят три армии под командованием генералов Шереметьева, Репнина и Меншикова. Общая численность вражеских войск – больше 100 000 солдат и драгун, при большом количестве пушек. И помимо этого, по слову царя, в поход против нас выйдут подчиняющиеся Петру башкирские орды, которые от Уфы нанесут удар по Яицким, Казакам, Гурьеву и Астрахани. Сколько будет башкир, никто не знает, даже царь. Орда есть орда, но не меньше 30 тысяч всадников. Поэтому мой вопрос к вам такой, атаманы молодцы. Как встретим царя с его армиями? Поклонимся ему в пояс ради прощения или будем бороться за нашу волю и жизни доверившихся нам беглецов? На какое-то время наступает тишина, затем все помещение наполняется шумом. Десятки сильных глоток выкрикивали свое мнение, и большинство атаманов были готовы продолжить войну против России и дальше. И только два десятка донских старшин, среди которых основными были Казанкин, Турчинин, Ефремов, Юдушкин, Наумов и Соколов, по-прежнему промолчали. Им было, что терять, и царь для них не враг, с которым надо биться до победного конца. Следовательно, для богатых старожилов только два варианта – бегство или предательство. Отец молчания наших старшин, конечно, заметил, но претензий им не высказал, а продолжил свое выступление. «Раз так, атаманы молодцы, войну с Петром не останавливаем и от слов своих не отрекаемся. И сразу вам скажу, браты, что драка будет жестокая, и много кровушки казацкой на землю прольется, но я уверен, что победа будет за казаками, ибо с нами правда и среди нас нет предателей. У нас найдется, чем ворогов встретить, и мы их встретим. Здесь и сейчас не место, чтобы наши военные планы до всех присутствующих доводить, поэтому командиров армий и отдельных корпусов прошу завтра с утра явиться в войсковую избу на военный совет». Сказав это, Кондрат повел речь о делах в войске и об отличившихся в этом году людях, которых набралось около 50. Пошла раздача наград в денежном эквиваленте, и большинство вопросов по награждению храбрецов и умельцев решили положительно. Затем войсковой атаман уступил место Илье Зерщикову, и он отчитался о том, что на богатом ключе поставлен пороховой завод, который уже начал выдавать продукцию, благо пока что сырье имеется в достатке. Кроме того, Илья Григорьевич похвастался тем, что вскоре будет налажено производство ружей, оборудование имеется и все остальное в наличии. Металл, уголь и мастера, так что к весне первая партия отличнейших драгунских карабинов отправится в войска. Только Зерщиков с круга вышел, ему на смену появился Игнат Некрасов, войсковой судья чести. И он был немногословен. За пренебрежение казачьими законами на территории войска казнено 47 человек и отловлено без малого 6 сотен гультяев, которые отлынивали от службы в войске и от работ на благо общества. Все, кто желает знать подробности этих дел или имеет к нему претензии, могут навестить его вотчину, здание суда, старую войсковую избу. Претензий к Некрасову предъявлено не было, полномочия его продлили, и он закончил свой доклад словами, что полностью поддерживает действия войскового атамана. Некрасов ушел, и за ним появился дядька Аким Булавин, войсковой казначей. Аким, как человек обстоятельный, давал отчет по финансам неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой, и говорил минут 20. Большинству атаманов его доклад был не особо интересен, а вот донские старшины сразу ушки навострили, так же, как и я. И надо сказать, я услышал для себя немало интересного. В Черкасск в распоряжение Акима стекались огромные средства. Во-первых, это добыча всех войсковых соединений, продвигавшихся по России. Во-вторых, введенный в этом году для всех казаков небольшой налог на войну. В-третьих, торговый налог и денежные средства с общественных промыслов, в основном соляных и рыбных. И за год через его руки прошло порядка 4 миллионов рублей, по нынешним временам огромнейшие деньги. Правда, в казне эти средства не задерживались, ведь необходимо кормить и снабжать армии, платить жалования казакам и бурлакам, обеспечивать беженцев и часть рубликов тратить на содержание войсковых ведомств. В итоге чистый остаток на конец года в казне невелик, всего-то 47 тысяч рублей. После дядьки опять появился отец, решались всякие незначительные вопросы, и на этом совет окончился. Кто не договорил и собирался задать личные вопросы, тот остался на разговор с Кондратом, но большинство казаков, обсуждая решение войскового круга, разошлось по Черкасску. Поначалу я хотел последовать за ними и сразу отправиться домой, все же только с дороги, но увидел, что полковник Лоскут кивает мне на выход, мол, пошли со мной, и направился за ним. Вскоре мы оказались в его вотчине, левом крыле здания, где находилось полтора десятка писцов. Прошли между широких удобных столов и вошли к нему в кабинет, небольшое теплое помещение с большим окном. Я кивнул за спину и сказал: «Серьезно у вас все. Новое здание, писцов прибавилось, и охрана стала строже». «Расширяемся», — равнодушно бросил Лоскут. Затем он пристально посмотрел на меня и заметил: «А ты вырос, Люд. Вытянулся, воином стал. Молодец. Достойным казаком станешь». «Растем», — подражая ему, сделанным равнодушием произнес я, хотя стоит признать, что похвала старого химородника мне была приятна. Полковник усмехнулся доброй, понимающей улыбкой и присел за свой стол. Я расположился напротив и обратил внимание на то, что с нашей последней встречи Лоскут сильно сдал. Он как будто высох, и на его лице прибавилось морщин. Лоскут заметил мой пристальный взгляд и спросил: «Что, постарел?» «Есть такое дело», — без лукавства ответил я и предложил: «Может быть, тебе на природу выбраться и в лесу месяц-другой пожить?» «Времени нет, Люд, дел много». «Ты, Троян, конечно, сам себе голова и человек жизнью умудренный, а я всего лишь мальчишка, но, на мой взгляд, дела могут подождать, и пока зима, тебе надо отдохнуть». «Подумаю над этим». Полковник посмотрел на покрытое белоснежными причудливыми узорами окно и спросил: «Что думаешь, Люд? Отобьем царя?» «Да, я не колебался, но крови реки прольем. И никому от этого хорошо не станет. Ни нам, ни Руси». «Вот и я так считаю, потому говорю твоему отцу, что надо прихлопнуть царя Ероху и этим большую часть вопросов и проблем с себя снять». «А он?» «Уперся и говорит, что это не по чести». «Так, может быть, мне с ним поговорить?» «Не получится, он тебя слушать не станет». «И что делать? Ты ведь наверняка уже все продумал». «Есть мыслишки?» «Так излагай, чего тянешь». Лоскут как-то искоса посмотрел на меня, мотнул головой, его седые кудри легко взметнулись, а в глазах появился лихорадочный фанатичный блеск. «Когда мы с Кондратом на Кагальнике договаривались, чтобы казаков на восстание поднять, он поставил условие, что я поперек его прямого приказа не встану, и за это атаман не будет обращать внимания, что я и мои парни древнюю традицию чтим и химородников ищем. Теперь он этим пользуется, не дает мне полной свободы, а я свое слово нарушить не могу, сам знаешь. Поэтому царя надо убить без разрешения Кондрата, но и без явного вмешательства Донской тайной канцелярии. Один храбрый человек пошел, к месту добрался, провел разведку и выполнил свой долг перед отечеством и народом». «И этим храбрым человеком должен стать я?» «Правильно. Кондрат, если даже что-то узнает, на родную кровь не поднимется, и мы в стороне. Клялись, что не убьем царя, и мы его не трогали. Все в войске находились, само собой можно твоего батю одурманить, подчинить своей воле и заставить его принять мое предложение, но зачем нам такой атаман, которого сломали? В общем, на тебя надеюсь. Откажешься, пойму, и другого исполнителя искать стану. Что скажешь, Люд?» Полковник навалился своим легким телом на столешницу и впился в меня взглядом, а я задумался и, как ни странно, не испытывая никакого волнения от предложения Лоскута, рассмотрел ситуацию с разных сторон. «Готов ли я подписаться на такое дело, как убить царя?» «Да». «Смогу осилить путь к Москве?» «Разумеется». «А прирезать человека?» «Моя подготовка позволяет это сделать, свою первую кровь я уже взял, и угрызений совести от того, что убивал убийц, ни разу не испытывал. А реально ли вообще умертвить самодержца всероссийского?» Не сказать, что это проще пареной репы, но вполне возможно. И для этого даже не обязательно быть химородником, вроде меня. В полном молчании, гоняя свои мыслишки, я просидел около минуты. Сам себе задал порядка 20 вопросов, сам же на них и ответил. И, определившись, готов я к делу или нет, ответил на вопрос полковника. «Я согласен, Троян. Только...» «Что только?» «Надо меня от бати прикрыть». «Это как раз не проблема. Для всех ты отправишься в Царицын. Временная командировка от тайной канцелярии. А на деле, с парой моих лучших проводников, которые ни о чем знать не будут, на Москву двинешь». «Когда я отправлюсь и сколько времени отводится на выполнение задачи?» «Отправляешься через 3 дня, Ероху необходимо уничтожить до первых чисел мая. Так что в запасе у тебя имеется 4 месяца». «Нормально». «Вот и хорошо». Лоскут встал, я следом, и он проводил меня к дверям. «Завтра все подробнее обговорим, а пока отдыхай, когда еще доведется». Полковник, уперев худые морщинистые руки в косяк, остался стоять в открытых дверях кабинета, а я покинул канцелярию и вышел на Соборную площадь. Задача передо мной поставлена серьезная. Но я не колебался и не смущался. Знал, что она выполнима, и чуял, что в любом случае вернусь в столицу войска Донского.